91. Февраль, 11. Как воспринимаете явление жизни обычной, так же воспринимайте и необычность наступающего времени, не теряя равновесия и не поражаясь. Только при этом условии возможно удержать связь с нами. Иначе все расстроится в хаосе переживаний. Они не нужны. Но нужно полное спокойствие и понимание происходящего. Происходит то, ради чего готовились мы долгое время и ждали столетиями. Все силы света напряжены до предела. Надо оставить все личные мысли, чтобы всецело и нераздельно быть с нами.